Мне снился кошмар. Тот самый, который я так часто видела в последнее время. Я стою одна среди выжженной пустыни. Над головой летают черные хлопья сажи, пепел. Куда ни глянь, везде пепел. Он хрустит на зубах, липнет к коже, покрывает одежду толстым слоем. «Гляди, что ты наделала!» Внезапно раздается вкрадчивый шепот. «Все, к чему ты прикасаешься, превращается в золу и тлен. Довольно?» Я мотаю головой. «Нет, это неправда. Не может быть правдой. Я не виновата в том, что здесь произошло». «Неужели?» Невидимый собеседник смеется, и от его веселья мне хочется упасть на колени, зажать уши, лишь бы не слышать этот навязчивый хохот. И тут же совершенно серьезно. «Посмотри себе под ноги, кошка. Скажешь, это тоже сделала не ты?» «Я не хочу, не смею», но глаза сами устремляются вниз. «Кости. Я стою на человеческих костях». С тихим приглушенным восклицанием я тут же отпрыгиваю в сторону. Спотыкаюсь обо что-то и падаю на землю. Натыкаюсь взглядом на мертвого Гвория с залитым кровью лицом. А рядом лежит Ширьян. Они обнялись перед смертью, словно братья. «Они убиты тобой, Тефна!» – нашептывает голос. «И не только они! Рики, Аджи, бедняга Вильканиус, почти достигший жилья, где бы ему помогли. Торговый и суетный мейчер лежит в руинах, где себя вольготно чувствуют лишь крысы. Тририон в огне, эльфийские леса выкорчеваны с корнем. Орочьи степи стали багровыми от крови. Гномы еще держатся, уйдя на дно самых глубоких шахт, но это продлится недолго. Ты открыла врата богу-отступнику, и теперь вокруг лишь земли мертвых. Довольно? Теперь метаморфам не надо пересекать невидимую грань между мирами. Ты уничтожила ее, превратив все вокруг во владение смерти. Скажи, неужели в твоей жизни было столько боли и горя, что весь мир заслуживал гибели? Неужели никто и никогда не был добр к серой кошке? Я закрываю глаза, вспоминаю Ремину, соседку по постоялому двору, громогласную, любящую припечатать крепким словцом и в то же время всегда без сомнения отдающую последний медяк, если кто-то попал в беду. Вишира, готового снять шкуру за просрочку платежа, но не побоявшегося предупредить меня о засаде храмовников. Огненно-рыжего карманника, постоянно пытающегося зажать меня в коридоре с непристойными предложениями, но без малейших раздумий накостылявшего Верзили в два раза выше и крупнее его, который в пьяном угаре вздумал взять штурмом мою комнату с весьма недвусмысленными намерениями. А ведь все они догадывались, кто именно скрывается под обликом приветливой, светловолосой девушке, продолжает невидимый собеседник. Втайне называли тебя между собой «наша кошечка». Украдкой друг от друга оставляли у дверей постоялого двора миски с молоком и копченой колбасой. И вот как ты их отблагодарила. Это неправда. Я отчаянно мотаю головой, зажмурившись. Неправда. Этого просто не может быть. «Это твой выбор, Тефна, только твой!» – печальный вздох. «Стоит ли месть крови невинных? Готова ли ты отдать за могущество такую цену? Тебе решать!»